Сергей с Сашей отвезли подругу домой, и теперь машина стояла у ее подъезда. Сергей боялся произнести даже слово. Очень не хотелось, чтобы Саша ушла, а она как будто и не видела его. Сидела, уставившись в одну точку. Голубой, какой-то фантастический свет от фонарей обливал ее лицо, волосы, пушистый воротник. И от этого Саша казалась совсем другой, фантастически незнакомой, далекой и еще более притягательной. Сергей осторожно обнял ее, притянул к себе, губами убрал со щеки непослушную прядь и зарылся лицом в шелковистые светлые волны волос. Он вдыхал их запах и чувствовал, как теряет над собой контроль. Все заботы, все тревоги остались там, за машиной, а здесь были только они, он и она. Сейчас он отдал бы все, чтобы только не разбить этот хрустально-хрупкий миг. «Хочешь, я буду всегда твоим охранником?» — едва слышно прошептал он. «Нет, не хочу», — безучастно ответила она. Сергей замер, затем, внутренне перекостерив себя за несдержанность, холодно отстранился. Саша смотрела все в ту же точку и, казалось, рассуждала сама с собой. «Не хочу, потому что даже самый надежный охранник, оказывается, не может спасти тебя от предательства, жестокости, злобы». «Понятно. Так вы все о высоком», — Сергей усмехнулся. «Ты, видно, мало с предательством встречалась, если до сих пор не привыкла». «Я с людской низостью постоянно встречаюсь, а вот привыкать, ты прав, не хочу. Не получается у меня». «Сказано-то как красиво. А кто, собственно, тебя заставляет привыкать к низости? Ты что думаешь, только тебе больно, а остальные бесчувственные? Нет, дорогая Александра Михайловна, не все у нас еще замороженные. Только одни живут, карабкаются из последних силенок и в конце концов добиваются чего-то в жизни, а другие до самой старости у окошка просиживают, да рассуждают о всяких гадостях судьбы, да еще не забывают претензии выставлять по поводу несостоявшейся жизни, причем виноватят всех напропалую, себе же выбрав роль несчастной жертвы. Кто добивается, Валерия? Или ей подобные, которые, как ты говоришь, из последних силенок карабкаются по чужим головам? В том числе и по головам своих же детей. Не передергивай. У тебя сейчас перед глазами только одна Валерия. А есть еще, между прочим, и Ольга. Вспомни своих учеников. Женьку, парнишку этого, которого чуть не зашибли. Как его звать-то? Севка. Севку вспомни. Они живут, работают, учатся, строят планы и не плачутся. Саша вздрогнула, внимательно и странно посмотрела на Сергея. «Дурак ты, Сережа! Я тебе не плачусь!» — бросила она, легко выскакивая из машины. Сергей опустил голову на руль. «Вот и поговори с этими бабами за жизнь».